эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 14 февраля 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, и уже хорошо вам известный Андрей Новиков. Здравия тебе, Андрей. Здравия, Алексей, здравия всем, кто нас слушает, видит. Хорошо. И сегодня мы разбирать начинаем тему «Истоки мировых религий. О чем не говорят?». Вот о чем не говорят, сегодня Андреем, надеюсь, будет сказано. И мы узнаем про эти самые истоки и поймем, как же нам жить дальше. Пожалуйста, Андрей, приступай. Здравия всем еще раз. Сегодня мы будем говорить о мировых религиях. Тема довольно сложная, поскольку все мы во что-то верим, все мы к чему-то принадлежим. И так или иначе, мир так устроен, что должны быть точки опоры познавания этого мира. Самое главное, что нужно понять при изучении любого предмета, абсолютно любого, что мир живой. И большинство сущностей, которые мы видим как тела, они тоже живые. Живая Вселенная, она преобразуется согласно каких-то воль, в том числе и наших, которые делятся на три воли. Воля целостного организма, воля, которая идет снаружи, и воля частиц, составляющих этот организм. Абсолютное большинство этих частиц живут, преображаются, чувствуют. Это и атомы, и молекулы, и кристаллы, и плазменные небесные тела. И все это кем-то создано. Все это создает какие-то свои организмы, клетки живых людей, животных, звездные системы, галактики, Вселенную. И родовая культура относилась к этому всему как к живому. Говорят, что родовая культура чем-то похожа на ребенка. Наверное, да, она точно так же с живым интересом изучала этот мир. У ребенка нет религии. Пока ребенку не объяснят какие-то ему непонятные вещи, точнее даже не объяснят, а заставят его воспринять как данность, он никаким образом на религиозные темы не рассуждает и никому не навязывает свои точки зрения. Он с детской непосредственностью изучает этот мир. Весь тот мир, в котором он сам живет. Как таковая религия появляется с появлением городов. Города начинают образовывать государства. Это то, где существует в одном котле множество родов. И в этом котле нужно захватывать власть. Для того, чтобы захватывать власть, нужно подсоединиться к чьей-то энергетике. То есть ту живу, которую создают другие люди, нужно переключить на себя. Нужно на ком-то наживаться. Наживаться на людях не так просто. Пока существует родовая культура, каждый человек, он живет в этой родовой культуре, и род за него отвечает. Отвечает не просто как за живое существо, а отвечает за то, как он воспринимает мир, как он его познает, как он получает навыки освоения этого мира. Для того, чтобы навязывать свою волю отдельно взятому человеку, нужно оторвать его от рода. И вот когда отрывается от рода человек, тогда ему можно в голову вдолбить все, что угодно. Он может начать действовать под любыми началами. Это и добивается религия. Но сама по себе религия, она ничего не создает. Она использует все те же народные знания, которые были у людей всегда, единственным образом переключая их, что это ее знание, что все те обереги, символы, все то, что наработала родовая культура, она передает как свое. И когда мы начинаем бороться против религии или как-то критиковать ее, то мы очень часто не замечаем, что мы критикуем не саму религию, и даже не людей, образующих ее, и даже не ее традиции, а мы критикуем и пытаемся вычеркнуть из себя те народные знания, которые она вобрала. Вобрала в себя, обработала особым образом и передает нам как свое. Крест, календарь, все веры, меры, символы, все действия и все вещи, которые есть в родовой культуре, они всегда есть в религии. Точнее даже сказать, только они и есть в религии. Просто они подаются через книги, через специально обученных людей, и так, как это религии выгодно. Когда возникает государство, то появляются особые люди, такие хищники, которых интересует основа борьбы за власть, местничество. То есть люди, подыскивающие себе общество, точнее место, ближе к власти. И вот эта борьба за место, точнее сказать, наверное, борьба за власть. Чем ты ближе к власти, тем у тебя больше этой власти. Вот эта борьба за власть, она дает то, что этим людям необходимо оболванить всех остальных. Каким-то людям навязать свою волю. И еще раз повторяю, пока есть род, эту волю навязать нельзя. Есть старики, есть особого рода связка, которую преодолеть не так просто. Но для того, чтобы вытащить эту родовую силу, необходимо этот род разложить. Необходимо, чтобы сам человек добровольно, именно добровольно отказался от своего рода. И чем моложе религия, тем мы можем наблюдать, как сильнее человек отказывается от своего рода. И сильнее религия вбирает его в себя, подчиняет себе. Если мы возьмем весь героический эпос народный, то основу составляет человек, который заступается за народ. Такой вот Илья Муромец, защитник народа. И если брать русскую традицию, это был Георгий Победоносец, был Спас. И все эти люди, они как вышли из народа, так и посвящали свою жизнь именно народу. Что такое человек? Человек – это фактически свет Божий, душа, которой дали в управление тело. чувством, с разумом и со способностью освоить весь мир. И вот этот человек, он каким-то образом всегда находится под защитой. Пока он маленький, его защищают старшие. Когда он становится в зрелом возрасте, его защищают справа, слева свои братья, свой род. Когда он становится стариком, его тоже защищают сильные. И у него не возникает какой-то необходимости в защите. То же самое с любовью. Пока человек в роду, любовь к нему исходит от всех родичей. Любовь, общение, чувствование его. Как только человек перебирается в город, все это проходит. В городе человек сам по себе. У него становится отдельная семья, отдельное жилище, и вместо родичей становятся соседи. С самых древних времен город очень жестко отличается от деревни. И для того, чтобы человек не чувствовал вот это вот отсутствие любви, отсутствие защищенности, чтобы у него было какое-то понимание мира вообще, ему дается религия. Точнее сказать, не то чтобы ему дается религия, а он сам просит ее. Он сам желает, чтобы ему дали эти знания, чтобы он ни за что не отвечал. Все уже известно, все просто. Вот на моей жизни праздники проводили сами. Мое детство, еще в мою молодость. На сегодняшний день юбилеи, свадьбы, многие мероприятия, ну, как производственного, так и личного характера, приглашают тамаду. Детям приглашают специальных людей, которые развлекают детей. Это случилось вот буквально последние лет 30. До этого не было такого. То есть человек развлекал себя сам. Общество развлекало себя само. И я не помню, чтобы кому-то было скучно в праздник. Сегодня даже в этом сегменте есть специальные люди, и есть все остальное общество, которое смотрит на этого человека и говорит: ну давай, попробуй нас развлечь. В родовой культуре все отвечают за все. Как только культура стала городской, так появляется необходимость ответственных за определенные виды культуры, за определенные виды жизни. И эти ответственные, они начинают пробовать наживаться на своем труде, выставлять его как самый главный. Так, например, какие-нибудь шахтеры не могут навязать то, что их труд самый главный. Стоматологи могут. Или депутаты. Или религиозные деятели. И здесь нужно сказать то, что как любое другое явление в мире, город, он тоже живой. Город – это такой хищник. Хищник, который охотится за нашими душами. Он нам кажется мертвым. Кажется, что сам город, он не имеет души. Нет. внутри каждого города лежит своя хищная душа. Каждый город, он образовывает как бы свое государство. Либо образуется столица, которая и представляет это государство. Само слово «государство» образовано из двух вещей. Это гость и удар. Люди, которые живут долго в городе, они привыкают к этому. Привыкают к этому удобству, привыкают к тому, что так и будет все происходить. Люди, которые гости, которых выбрасывает родовая культура, точнее сказать, в большей части они сами от нее отказываются. Город влечет их своими удобствами. Ведь еще до революции абсолютно большее количество людей жило в деревне. Жило по своим родовым законам. А город — это было что-то, ну, не такое важное. Это нам преподают историю как государственную историю. Как то, что происходит с царями, с городами. Какие-то важные моменты в жизни бунтов, каких-то государственных деятелей. Нам не преподают, как изменялся быт рода. И вообще родовой истории как таковой нет. И вот государство, для того, чтобы ему распространить свое влияние на весь народ, оно образует церковь. Если мы возьмем реальную церковь, то, что возникло в Риме, допустим, и то, что мы сейчас называем христианством, и начнем изучать народную культуру, то мы увидим, что многие вещи из народной культуры перенесены в церковь. Начиная от того же восьмиконечного креста, от всяческих обережных знаков, от действий, от обычаев, от традиций и даже от многих названий. Государству Рим или городу Рим потребовалось не просто подчинение народа, а духовное порабощение. И для этого порабощения, ну, была придумана вот такая история, которую мы сейчас знаем как христианская религия. Она была придумана как бы с еврейским народом. Почему с еврейским? Ну, еврейский народ не любили. Там было много торговцев, был распространен обман, наживо. Было то, что другие нации считались как бы второсортными. И для того, чтобы на что-то опереться, потому что опереться на другую любую нацию было очень сложно. То народное верование, которое было у всех, в том числе и у протославян, и у протогерманцев, и у других европейских народов, не только европейских, оно было объединено в книги и стало преподаваться как тайное знание. И не просто преподаваться, возник единый центр распространения этого знания. Единый не только в духовном плане, единый в плане силовом, единый в плане единого капитала. Слово «капитал» очень интересное, поскольку само слово однокоренное со словом «капище». Точно так же, как однокоренное со словом «копить». И капля там же. Вот то, что мы знаем как капитализм, он был всегда,

то увидите, как от иконы к иконе менялось название. То есть изначально было «Спас», потом стал «Георгий», а потом стал «Иисус». «Спас» – более понятное слово, это нечто спасающее. «Георгий» – это человек земли, человек, который защищает землю. Земля по-гречески «гео». Точнее, по-гречески оно будет ближе к «гера». Отсюда Геракл, Гераклит, герой. Ну вот оно так трансформировалось, что сейчас есть география, геология, Георгий. Но в народном языке было слово Иисус. Иисус как система совершенствования себя, как система воспитания от младенчества к старости. В родовой культуре ты уже в младенчестве должен знать, что тебе нужно в старости. И должен к этому стремиться. Тебя закладывается всем родом вот это совершенство. Соответственно, и искусство этого совершенства называлось Иисусом. Если мы возьмем название его в английских языках, там «Иисус», ну, что-то похоже на «Иисус». Ну, что в переводе, наверное, «да», использование не так силённое в этих языках. Но это тоже приобретает благозвучное звучание. У евреев это «Иешуа», у арабов это «Иса». То есть совершенно разные имена. Имя Андрей мы и произносим как Андрей. Ну, можем как-то менять окончание, там, Андреа. А здесь кардинально меняется. И пока мы живем мирской жизнью, пока мы изучаем, какой есть мир непосредственно, нам не нужна религия. Нам нужно чувствование этого мира. Нам нужно понимание себя в нем. Этот мир нас не подавляет. Нам хватает защищенности, любви, внимания, круга общения. Нам всего хватает. Как только мы это все предаем и уходим в город, нам нужна обслуга. Мы в городе выполняем свою функцию. И, соответственно, наши функции должен взять кто-то. Сам мир становится чужим, непонятным. И для оправдания вот своего поведения, своего, тяжелое слово, но я бы сказал, бесчестия, нам нужна духовная служба. Большинство же из нас становятся чиновниками, попами, обслугой, просто продажными людьми. Продаем труд, продаем тело, продаем мысли, продаем душу. И для того, чтобы хоть как-то возбуждать эту жизнь в себе, хоть как-то возбуждать, нужен письменный текст. Нужно постоянное упоминание того, как это на самом деле написано. Поэтому люди собираются в таких заведениях, читают молитвы, вообще пытаются как-то оживить свою душу. Она больше никаким образом не проявляется. В природе ты видишь живые твари, видишь их души, видишь душу леса, видишь душу земли. Ты с ними взаимодействуешь, а в городе ты не взаимодействуешь. В городе ты взаимодействуешь с роботами. Механические машины, механические тела, механические мысли, механические души. Соответственно, и люди становятся специфические. Человек становится функцией. И вот эта иллюзия, что душа еще жива, она должна чем-то поддерживаться. Ничего не возникает просто так. все возникает как центр притяжения. Можно же не ходить в церковь. Людей насильно никто не заставляет. Они сами идут. Они сами идут возбудить в себе какой-то остаток души. Если это родовая культура, то там нет священнослужителя как такового. Точнее, там все священнослужители. Там все служат какой-то одной священной сущности, роду, который образует землю, природу, сам род, родину. А здесь нужно усилие. Нужна какая-то иллюзия того, что эта душа существует. И уже не важно, что то, куда они идут, само творит насилие. Благословляет войны, само творит беду вокруг себя, захватывает земли, подчиняет людей. Если не будет беды, некого будет победить. А если не победить род, то его и не победить. Поэтому само государство для того, чтобы выжить, возбуждает войны. И в войнах участвуют в основном не горожане. Горожане продолжают работать на заводах, продолжают делать вооружение, продолжают поставлять средства убийства, а участвуют в войнах в основном рода. Насильно забираются люди и их ведут в бойню. А когда не будет достаточного количества мужиков в роду, когда останутся женщины, тогда проще навязать свою волю. Женское воспитание не даст такого противодействия религии, как воспитание мужское. Когда у тебя нет мужских навыков, не только рабочих, не только работы с топором, а навыков противодействия уму, душе, чувству, захватить тебя гораздо проще. Захватить, возможно, даже без насилия. Просто так сложив жизнь, что в городе проще. Священнослужители, чиновники, государственные деятели всегда создают такую жизнь, чтобы основное бремя налогов легло на род. Тогда перелопачивается сама почва народа. Из родового, из народа, общество становится населением, то есть бесструктурным. И это население религия спокойно окучивает. И неважно, какая это религия, иудейская, языческая, китайская, тогда, когда перестает действовать одна, вводится другая. Если мы скажем, что мусульманская религия меньше, для более простых людей, что ли, или то, что мусульмане не так развивают науку, искусство и все прочее, то мы можем сказать, что сама религия победила все это, она более молодая. Если мы возьмем арабов, то и искусство, и науки, и культура у них были развиты лучше, чем у европейцев. Но как только пришло магометанство, как только из родов перестали поступать люди, и род был уничтожен в основном в угоду религии, так устроено магометанство, то фактически схлопнулись и культура, и наука, и искусство, и сами государства схлопнулись. Ни одного сильного религиозного государства нет. Вроде бы они объединяют людей, но как только они вытаскивают свои рода, само государство закрывается. И тут скорее не вина это чего-то. Это такая беда общественного устройства. Прекратить это мы можем только сами, только своей волей. Только начиная взаимодействовать с землей, с миром, с родом. Если мы начинаем с этим взаимодействовать, если мы отрываемся от каких-то ненужных нам книг. Я не говорю, что культура – это плохо. Если ты читаешь хорошие книги, общаешься с хорошими людьми, взаимодействуешь в интернете, то, наверное, это хорошо, ты намного больше узнаешь, познаешь. Плохо, когда ты закладываешь плохую информацию и знания в свой мозг и в свою душу. Поэтому всякое развитие, оно хорошо. И города для чего-то нужны. Для чего-то они перерабатывают вот это живое человеческое родовое существо в технику, в социоробота какого-то. Наверное, чтобы объединить всех нас. И тут вот этот социоробот, он пожирает слабых. Просто пожирает слабых. С помощью религии, с помощью государства. И если человек не понимает, что его роду придет конец при таких условиях. Вот тот же город Питер, он несколько раз вымирал. В блокаду погибло большинство коренных питерцев. Они не смогли объединиться. Приезжие крестьяне откуда-нибудь с Псковской области, они объединялись в маленькие коммуны и выживали. А коренные питерцы сидели по своим квартирам и умирали. И не спасало ничего там, ни вера в Бога, ни неверие. Просто они не были объединены никак, никем. И не имели внутренней потребности объединяться. В городах и создано так, что мы 20 лет учимся, садик, школа, вуз, и все это вырабатывает в нас такую научно-религиозную картинку. И саму семью берут в поддержку. Мы не видим этот мир, мы его не знаем. Мы уже перестали бывать на природе. Мы не знаем, как трава растет, мы не чувствуем силы трав, мы не чувствуем разницы дерева. Мы все это не чувствуем. Город от нас это все забрал. И для того, чтобы у нас в душе не существовала пустота, мы идем в церковь. Мы там заполняем вот эту пустоту оторванности от мира книжным знанием. Детей, чтобы они не задавали лишних вопросов, мы тоже приводим к специальным людям, которые им засовывают в головы тоже книжное знание. Любая бабушка в деревне, просто поверьте, она знает о природе гораздо больше всех профессоров, всех священнослужителей и всех работников культов, включая все эзотерические, магические и прочие вещи. Она наблюдает за этой природой. Она сама выращивает деревья, прививает их, смотрит, как насекомые, грибы развиваются. Если этот род сильный, если этот род выжил на земле, я не беру современных многих крестьян, которые ничем не отличаются от городских жителей. У них проведено центральное отопление, также ходят дети в школу. Это тоже вымирающая категория. А вот там, где сохранился род, там, где сохранились поддержка леса, поддержка природы, любая бабушка, любой старик поставит любого профессора биологии в тупик своими знаниями. как, впрочем, и любого философа, своими знаниями о мире. И священнослужители там вообще никак не котируются. Все христиане, буддисты, русославяне, арии, все люди, которые не взаимодействуют с миром, с землей, с лесом, с речкой, они не делают это каждый день, они не видят, не наблюдают. И когда мы приходим оживить свою душу в церковь, какое-то культовое заведение, самое основное, что сделает религия, это попытается нас напугать. Напугать тем, что мы неправильно живем. Мы живем не так. И жить теперь нам нужно так, как данная религия нам предписывает. Мы не выбираем, как правило, религию. В большинстве случаев. Если мы живем на европейском континенте, у нас мало каких-то других религий, кроме христианства. И если мы живем в Китае, ну там есть даосизм, там есть различные формы буддизма, традиционные китайские религии. В Индии, наверное, тоже какое-то разнообразие есть. А вот Европа, Ближний Восток, Россия, тут небольшое количество разнообразия. Нам сразу предписывают, как и что мы должны понимать. И сейчас государство с помощью печати, интернета, всех средств массового донесения информации, в том числе и с помощью религии, и прежде всего с помощью религии, пытается обеспечить нужное поведение людей. Вот это нужное поведение людей и является основной целью. Основной целью каждой религии. Потому что если ты ведешь себя как-то неправильно, если ты начинаешь чувствовать мир, что-то уже здесь не то. И в этом плане приемы у государства самые разные. Возможно, поддержка и восхваление, а возможно и наоборот, нужно как-то вот осуждать. Потому что все, что хорошо осуждается, оно возрастает. Осуждались теляги, менялы, хиппи, советским государством, по крайней мере. И они, ну, получили такой рост, развитие. Осуждали рок, получил развитие рок. Борьба со многими религиями, какими-то школами, отдельными сектами, добавляет им популярность. Как, впрочем, и все. Борьба с коррупцией, с несправедливостью их и порождает тоже. И здесь механизм прост, каких-то замечательных учителей, рабочих, крестьян, ученых. Их не освещают, о них не говорят. С ними не борются, их не поддерживают, их просто уничтожают. Их точечно уничтожают. Плохой зарплатой, плохим отношением, плохим вниманием. Хотя, наверное, в религии происходит то же самое. Нам не популяризируют честных священнослужителей. Те, которые сохраняют и поддерживают что-то действительно священное. Их точно так же уничтожают точечно. Сама система их не просто отторгает от себя, а часто отторгает вместе с их жизнями, а иногда и с жизнями их близких. И видя вот эту вот всю несправедливость, которая творится вокруг нас, мы идем к религии как к защищенности, как к созданию чего-то своего, как какой-то общности. Мы потеряли, убили где-то Бога в себе. И теперь приходим куда-то за его ликом. То, что, наверное, лучше всего отразилось в творчестве Ницше, когда он сказал, что мы убили Бога в себе, это и дает нам необходимость Бога извне. А тут уже нас ловят, как ловят там рыбу на мормышку, дают нам какие-то лики, ну, показывают что-то удобное для нас, что-то тотальное, что захватывает нас полностью. И самое основное, что делают нас недееспособными. Мы становимся как бы немножко сумасшедшими. Мы всю свою дееспособность передаем другим людям. И в частности, дееспособность своей души, способность ее оценивать, способность ее приходить к каким-то моральным, да и не только моральным, оценкам, мы передаем другим. Мы обедняем себя и лишаем себя умения, умения жить душой. Ну и сейчас работает куча технологов, чтобы слепить тот дешевый вкусный продукт, который мы и будем поедать и радоваться. И не важно, что мы им убиваем себя, наше будущее потомство, мы работаем за этот продукт. Нас селят дешевые, удобные вмещения. Мы и возбуждаем производство того продукта, который нас порабощает. Наверное, для того, чтобы не мучиться душой. Нам сказали, мы сказали, ну вон оно что, ну да, ладно. Там сам род заставлял нас шевелиться. Постоянно что-то делает. Он предотвращал пьянство, он наблюдал за нами. А здесь можно ничего не делать. Здесь за тобой никто не наблюдает. Все, ты один пришел, надо тебе, пришел, помолился Богу, попросил прощения, тебя простили. Ну и хорошо. Еще раз напоминаю, что тот же мужик в Израиле, он не работал, а стал Богом. Он делал нечто вот такое, что вроде бы обыденно. И именно вот это безделье, безделье в отношении к миру, в отношении преображения самого мира, оно и навязывается религии. Все детские вопросы, почему Земля дышит, снежинка, там солнечная система плоская, а Земля шарообразная, а деревья и волосы длинные. Все вот эти детские вопросы, они в нас гаснут. Все в мире живое. И все в мире мертвое. Это две стороны одного и того же процесса. Экскаватор как помощник человека – это мертвая машина. А экскаватор как то, что преображает местность – это уже живое. Эта местность после него не будет таким. Там что-то построят, она будет развиваться. Молекула сахара – это мертвое соединение, но она участвует во всех живых процессах. Она часть живого. Сам человек вроде бы живой, но социологи его изучают как вещество, как ту мертвую часть, которую они должны каким-то образом исследовать и перенаправить. Поэтому вот для родовой культуры все живое. А для религии, в том числе и для научной религии, наука – это тоже часть религии. Просто большей частью наука – это навык. Это не исследование, это не изучение. Это навык, который навязывают от самого детского сада. Это тоже своеобразная религия. И эта наука и религия, они учат, что мир мертвый. Мертвый. И мы в этом мире можем делать, что хотим. Не надо переживать душой. Сдайте душу в церковь, и будет у вас все хорошо. В любой книге есть предисловие. Если вы возьмете любую хорошую книгу, любую книгу, там есть предисловие. Как ее читать, что мне надо понять? Вот церковь – это такое предисловие нашей жизни. Читая предисловие, потом не хочется читать саму книгу. Возможно, надо было бы поместить предисловие в конце, когда человек прочитал, сложил мнение какое-то, и он потом прочитает предисловие, если захочет. Церковь – это вот такое предисловие к жизни, к нашей жизни. И мы его требуем себе, чтобы успокоить свою душу. Сказали, изреченное слово есть ложь, а написанное – догма. И вот эта вот лживая догма, она давлеет над нами. Давлеет не только со стороны, еще раз об этом говорю, не только со стороны каких-то традиционных религий. Она давлеет над нами со стороны научных религий. Она давлеет над нами со стороны славяно-арийских религий. Нам так сказали, мы язычники. Еще недавно ходила в обиходе там слово, ой, какой язычный, что раскричался. И само слово было придумано как сопротивление христианству. Но сейчас это тоже часть какой-то религии. Если Бога там живу, ладу, мы еще представляем, что это такое, что это за процессы, то многих богов мы просто очеловечили, превратили в человека. И мы поклоняемся им как людям, не как какой-то сущности природной, не как какой-то части мира, которая образует вокруг себя нечто. А мы поклоняемся им как людям. И приходим к ним как к людям. И в любую церковь мы приходим как к другому человеку. Он вроде бы Бог, только потому, что у него сохранилась душа, а у нас она не сохранилась. И мы от него душой, от его души хотим подпитаться, как-то оживить свою душу. Я думаю, что я могу разговаривать долго, надо закончить. Это все. Хорошо. Поэтому думайте, какие книги вы читаете, что вы делаете, в кого вы верите, что за чушь вам или наоборот хорошее забивают через вашу голову в душу, и какие навыки вы приобретаете. На этом я закончу. Молодец. Ты прям ведист-анархист. Отвергаешь то, что другие верят, и призываешь во что-то другое. Скорее всего, ты ведист-природник. Вот твое направление – это ведать природу, познавать мир, какой он есть. Ну, это тоже хорошее направление. Мне оно знакомо, близко. Молодец. Ну что ж, посмотрим, что наши радиослушатели написали по поводу их высказываний. А напоминаю, что вторая часть у нас как раз строится на том, что мы зачитываем вопросы, реплики, комментарии из наших чатов. Чаты эти находятся на сайте slavradio.org. Slavradio – это одно слово, латиницей пишется, а также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio – тоже одно слово, латиницей. Гоблиновские всякие высказывания мы, как всегда, отправляем в баню вместе с самими гоблинами. А всех остальных, пожалуйста, милости просим, если вы человеки, те, кто общается по-человечески, пишите, будем зачитывать ваши реплики, комментарии, будем смотреть, что же такое вас вечное доброе пробудил Андрей. Итак, вторая часть, после чего мы переходим к вопросам и репликам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 14 февраля 2019 года, четверг. Истоки мировых религий, о чем не говорят. Андрей Новиков, Алексей Орлов в виртуальной студии Народного славянского радио. И пришло время ответить Андрею перед нашими радиослушателями и зрителями за свои слова. Виктор Куприянов, реплика в эфир. Андрей, здравия. Но ведь религия служит не только для управления массами. Это была попытка сохранения ведических знаний после прошедших двух больших войн, которые были забыты. Здравия. Я думаю, что на самом деле есть в этом рациональное зерно, и часть священников, или вернее часть священнослужителей, они действительно пытались сохранить родовые знания. Но единственная вещь, которая не совсем это оправдывает, знание – это не все. Основа – это умение чувствовать землю, чувствовать мир, чувствовать свой род, чувствовать то, что происходит. В самом начале я сказал, что основное, почему оценивают человека, самое основное. И никаких, наверное, других оценок человек не получает настолько качественно, как понимание того, что он делает. Вот само понимание того, что он делает, это и характеризует человека. И если вставал вопрос сохранить книгу или сохранить человека, то в родовой культуре всегда сохраняли человека. Он уже как-то научен чувствовать, мыслить. Знания можно потерять. А вот умение чувствовать мир – это гораздо большая потеря. Всегда. Как-то вот так. Идем дальше. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Алексей и Андрей. Андрей, как вы думаете, имелись ли характерные отличительные признаки городов в эпоху низкого развития промышленности и отсутствия современных СМИ, в отличие от деревни, способствующие отказу человека от взаимодействия с природой и разобщению родов? Здравия, Максим. Я думаю, специфики там было предостаточно. Картина... она, наверное, мы не можем воспроизвести в точности, что и как там было. Даже те археологи, которые довольно интересные лекции читают по нильской культуре. Я так понял, что это нильская культура, да? Мы о ней говорим. Не могут воспроизвести, как и чем строили пирамиды. То есть люди, которые собирались в эти общества, непонятно откуда собирались. И приходили люди трудиться. Если вы возьмете любой город, то третье-четвертое поколение в этом городе, оно уже где-то пытается устроиться на хорошие должности. Охранников, бюрократию, и так далее. И там было то же самое. Пока возможно было из родовой культуры привлекать людей, Египет развивался. Пока он подтягивал тех людей, которые общались с миром, умели работать, согласны были работать. Если мы обратимся к тому, что строили пирамиды каким-то непонятным способом, то я вот могу сказать, что в Тобольске построили театр. 100 с небольшим лет назад деревянный театр, такое чудо деревянного зодчества. А когда через 90 с небольшим лет он сгорел, и попытались его построить, то построить никто не смог. Точнее, наверное, были бы плотники еще деревенские, которые могли это сделать. Но их никто не знает, они никому не интересны. Они не пойдут в город работать. Им не надо это. Им проще скотину кормить. Поэтому там была своя специфика. Но пока из родов выбирали вот это все, Египет жил. Как только это пространство опустошилось, родовое, Египет погиб. Некому стало работать, воевать, ну и прочими вещами заниматься. Поэтому специфика своя, конечно, есть. Мы ее, как правило, не знаем. Но в целом, вот как описывает там тот же Шпенглер, разрушение египетской культуры, вот так оно, скорее всего, и происходило. Хорошо. Дед дедов. Христос назван Агнцем, то есть Овном. Агни – это бог огня, а ягненок с латыни «Ариес». Это символ ариев. К тому же говорится про огненное крещение. Как думаете, это и есть жар-птица, восставшая из пепла? Крещение проходит тремя способами. Вернее, четырьмя. Есть четыре стихии. Зимой это стихия вода, летом это стихия огонь. Поэтому вот Купала, или как христиане его стали называть, там Иван Купала, в принципе, они тоже ничего не придумали, они все взяли из народа. Может быть, какие-то термины свои добавили, где-то что-то убавили, черточки поставили. Но основное это та родовая культура, которая все это и придумала. Вернее, не придумала. Это вот то умение чувствовать мир, которое и дается родовой культуре. Это мы сейчас не можем понять, каким образом это происходит. А тогда было все понятно. И ну вот я еще в молодости на своей жизни встречал людей, которые спокойно это все могли объяснить. Если ты не проходил четыре крещения, то год считался неудачным. То есть ты должен был искупаться зимой, изваляться в грязи, соответственно, весной, попрыгать через костер, походить по огню летом и попрощаться с деревьями, вот, походить по воздуху осенью. И это все крещение. Что касается Агнца, я слабо знаю староеврейский. Думаю, что все эти книги, они написаны для того, чтобы люди находили несуразности, обращались к ним. Очень много людей на сегодняшний день, которые изыскивают эти несуразности, несут это людям, говорят, что вот, вот здесь не сходится, там не сходится. И работают на популярность церкви. Работают очень хорошо. То есть все, что ты начинаешь осуждать, кем-то оно воспринимается как, ну, так оно и должно быть. Начали осуждать рок. Рок начал развиваться. Вот уделяют внимание христианским надписям. Как правило, абсолютное большинство людей в интернете, не владеющие языками и не то, что не читающие там оригинала, а хотя бы близко к оригиналу, хотя бы на греческом языке. Потому что прочитать Библию на греческом и на русском – это две разные вещи. Я небольшой знаток, но я переводил Гартмана и потом читал перевод Гартмана с английского. И я вижу, что это вообще две разные вещи. Тем более такое сложное произведение, как Библия, и все названия, которые там есть, как они назывались на самом деле, от чего это было, оно дает возможность популяризировать саму религию. Поэтому я не думаю, что я смогу как-то позитивно на это ответить. Но вот обращается к тебе человек с хорошим предложением, чтобы ты помог разобраться, а ты староеврейского не знаешь. Ну вот что с тобой делать? Ой, да. Ну ладно, идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Что плохого в духовном разложении? Хорошее начало. Что плохого в духовном разложении? Может быть, людям именно это и нужно? Разложиться духовно, чтобы понять, так сказать, свое дно, свой несократимый остаток, начиная с которого можно вырастить истинный дух. А? Чувствуешь, какая философия пошла у нас в эфире? Хорошая философия. Я думаю, что это естественный процесс, как и в человеческом разложении. Ничего плохого нет. Мы все умрем и разложимся для того, чтобы будущее поколение жили. С одной маленькой оговоркой. Разлагается твой род. То есть ты берешь и разлагаешь свой род, свое будущее. Способствуешь убийству своих детей. Ну, в смысле, не убийству, моральному разложению. Да, можно пожелать своим детям морально разложиться. Им так легче. Устроить их на какую-то более легкую работу. Сделать, ну, не знаю, милиционерами, депутатами, священнослужителями. В роду вот ходила там присказка: не бери товару дешеву. И, в общем, и дочь попа, и поповскую дочку. Потому что этот род уже разложился. То есть поп ничему не может научить, ну, как правило, мы не берем всех. Священнослужитель не может научить родовой культуре своих детей. Он ее не знает. Поэтому не бери его дочку, у тебя будет все нормально. Бери вот из крестьян, из родовой культуры. И, наверное, если Владимир хочет, чтобы его род разложился, ну, надо так и делать. Все, тут ничего страшного нет. Какой-то род будет жить на этом месте. Ну да. Род, который не придерживается своей культуры, является навозом для других родов. Ты так очень сильно здесь любишь милицию, попов и других, что я думал, что ты продолжишь свою вот это вот выражение такое: не бери, значит, не бери товар дешево, не бери жены поповскую дочку, иначе родится мент. Да, вот я думал, ты сейчас этим закончишь. Но как ты удержался ты от этого? Ну, тут я беру эти вещи только потому, что люди максимально оторваны от того мира, в котором мы существуем. То есть городская бюрократия, охрана, властные структуры, они пытаются максимально отдалиться. Это не оскорбление какое-то. Они достигли каких-то своих высот. Но как при этом вернуть свой род? Как остаться, как быть палачом и остаться человеком? Это очень сложный вопрос. Я не говорю, что это невозможно. Многие люди это совмещали. И дай бог совмещать всем. Но вот это две крайние вещи. То есть либо ты палач, либо ты остаешься как-то, ты как-то свою душу сберегаешь. Ну вот да, так. Да. Ну вот ты так все время уничижительно говоришь про священников, про милиционеров. Не все милиционеры гады. Большинство вполне даже приличных людей есть. И спасают людей часто, бывает, защищают своей грудью от неприятностей. Но в любом деле есть, и, конечно, и подонки. А куда деваться-то? Вот сейчас у нас цивилизация так настроена, что подонков взращивает специально. И нормальному человеку бывает трудно удержаться где-то там. Поэтому я предлагаю все-таки не мазать всех каким-то фекалием. Я не о людях говорю, я говорю о профессиональном выгорании. Хорошо. То есть профессиональное выгорание, оно всегда есть. И здесь, если человек обращает на это внимание, это очень хорошо. Значит, в этом человеке еще жива душа, и он, ну, человек. Как-то так. Хорошо. Ну вот прежде чем отвечать на вопросы подобные, тому, который Владимир Азматич написал, мне сначала всегда интересно узнать, а что Владимир имеет в виду под словом «дух», что это такое. Вот когда я пойму, о чем говорит Владимир, вот тогда можно будет сказать то, что я думаю по этому вопросу. А до тех пор, пока я не знаю, что имеет в виду Владимир под словом «дух», я отвечать на такие вопросы не собираюсь, потому что Владимир может думать об одном, кто-то может думать о другом, я буду думать о третьем, и каждый будет говорить про что-то свое. В конечном итоге будет очень интересная, забавная история, похожая чем-то на басню «Квартет», когда вроде бы каждый что-то такое свое играет, а вот толку никакого из этого не получается. «Солнечный тенек. Добра. Как вернуть душу, проданную Чернобогу? Благодарю». Что значит «проданная»? Надо вернуть деньги и получить душу обратно. На самом деле никто никому ничего не продает. Она либо взращивается, душа в человеке, тем живым общением с живыми людьми, с живыми сущностями какие-то, с другими душами, с душой Земли, с душой космоса. Либо, наоборот, глушится, и никакой Чернобог ничего не забирает. Это мы забиваем свою душу. Забиваем своими поступками, забиваем каким-то отрешением от своей души, от других душ. Если ты помог там, не знаю, травинке, животному, насекомому, земле, лесу, помог чисто душевно, изнутри своей души, то и душа у тебя будет развиваться. Ты ее оживляешь. А если ты пришел в церковь, поставил свечку, произвел несколько магических движений и думаешь, что у тебя будет душа от этого живее, нет. Живее она будет, когда поплачешь, помучаешься. Как-то вот из себя достанешь все то плохое и избавишься от него. Тогда, может быть, душа будет живее. А так нет. Только работа с душой. Угу. Точно так же, как и с детьми. Если ты не обращаешь внимания на ребенка, то он и вырастет без твоего участия. Ну да. Я хотел бы в таких случаях опять же задавать вопрос. Солнечный тенек, а кто, по-твоему, Чернобог и Белобог? Может быть, в данном случае идет подмена понятий с каким-нибудь библейским персонажем? Может быть, там что-то не так все однозначно, как здесь написано? Насколько я понимаю, Чернобог душу ни у кого не покупает. И души Чернобогу абсолютно не нужны. У него совершенно другие функции, как и у Белобога. Несколько иные функции, нежели чем там у ангелов и у кого-то еще. Так что давайте сначала разберемся, кто такой Чернобог, и потом поймем, вообще нужна ему душа, будет он ее покупать, а если не будет, то как он ее туда вернуть? Может быть, мы с какими-то другими персонажами, еще раз говорю, библейскими, это путаем, а потом начинаем такие вот вопросы задавать. Давайте разберемся. «Как не пойти в армию, – пишет Марианна Власта, – если людей ловят и заставляют убивать братьев? Как быть?» Каждый решает сам. Тут никаких... Кто-то уезжает в другую страну, кто-то активно этому сопротивляется, вплоть до того, что их садят в тюрьму. Кто-то просто уходит. Ну, вот в Великую Отечественную было там довольно много случаев, немцы сбегали и говорили: я не хочу воевать против вас. Здесь... Я думаю, что и сейчас в войнах такие люди есть. Да, здесь вопрос, наверное, здравомыслия и совести. Вот если два параметра, два понятия вместе воедино живут, то тогда ответ находится сам собой. Это первое. А во-вторых, и обстоятельства выстраиваются таким образом, чтобы совесть была чиста и при этом здравомыслие не покидало вас. Кто-то идет на какие-то хитрости, говорит: а моя религия мне запрещает брать в руки оружие. Кто-то начинает косить, что он не совсем здоров. Кто-то идет напролом и говорит: да не поймут, хоть ты меня в тюрьму сажай. Но вариантов много, в зависимости от того, какой вам ближе подходит, в зависимости от того, какое у вас представление о мире и уровень бытия, такой вариант вам подойдет. Но по вашему варианту бытия и ваше бытие дальше будет выстраиваться. Иван Капуста, каким вы видите ближайшее будущее для русских людей? Какие цели ставите перед собой? Я думаю, для русских людей, как и для большинства наций нашей многонациональной страны, будущее тяжелое. Мы продолжаем не замечать того, что творится вокруг нас. Точнее, мы продолжаем не участвовать в этом. Мы не объединяемся, не создаем свои рода, племена, не создаем даже соседские общины. Я бы даже сказал, не создаем хоть какого-то самоуправления, хотя бы какого-то. Это приводит к тому, что страна вымирает. Возродить ее можно только одним способом – возродить род, возродить собственное управление собой хотя бы. Просто знать, что ты делаешь. Я это делаю, и это делаю для этого. А пока мы не знаем, что мы делаем, русский ты, татарин, якут, разница небольшая. Нас будут травить алкоголем, какими-то суррогатными знаниями. Ведь тема религии, она затронута не случайно, потому что мы сейчас говорим там о каком-то Чернобоге. У меня нет впечатления, что это, ну вообще чувственного образа нет, что это такое. Человек, который это сказал, у него тоже, скорее всего, нет этого чувственного образа. Мы почему-то сказали, что христианская религия – это там плохо. Ну, не все. Я про себя говорю. Что вот там вроде как обманывают, а вот Чернобог – это наше, он там нет, не обманет. Но пока у нас нет каких-то чувственных восприятий. Вот чувственное восприятие лады у меня есть. Это такой порядок, лад, когда мы со всеми ладим. Чувственное восприятие о том, о чем мы говорили на прошлой там беседе, той же Кали, у меня есть. То есть такое маленькое воплощение ее – это калитка. Она открывает, кому нужно не открывает, что-то впускает, что-то выпускает, всему свой момент. Ну и так далее. То есть есть чувственные образы, те, которые я понимаю. И есть чувственные образы, те, которые я не понимаю. И вот пока нам навязывают те образы, которые мы не понимаем, то никакого светлого будущего особого я не вижу. То есть мы получаем суррогатное чувство, и от того, что мы не понимаем, мы не действуем. От того, что мы не действуем, мы упускаем жизнь, которая происходит вокруг нас, происходит сама по себе, без нашего участия. Как-то вот так. Эко ты развернул кали от слова калитка или калитка от слова кали. Интересно получается. Но ведь есть еще понятия калина – стрела, калинов – мост, раскаленный. Если мы посмотрим на то, как представляют богиню Калю, ну, не наши, а соседи наши, близкие нам, да, чем-то там близкие, то в этом случае мы увидим, что это черненькая такая и с глазками определенного такого цвета, как будто бы вот вышедшая из пекельных миров, то есть представляющая что-то темненькое оттуда. И понятно, что как-то, каким-то образом с пекельным миром это связано. Поэтому калитка – это, конечно, так сильно, сильно, на мой взгляд. Нет, это ее образ, это если почитать название таких даже имен, как Калиостро, Калита, Калигула, то мы увидим, от чего они, от чего сами имена произошли. Я уже не говорю про слова, да, каленые, тоже колесо мы через А произносим, ну и так далее. Это, там много очень открывается образных имен именно этого существа. А то, как понимают ее в отдельном регионе, там в Индии. Ну да, там Калимантан, Черные горы. Ну, слово Кали, черный. Ну да. Вот если меня когда спрашивают про такие темы, как я вижу будущее русских людей, я отвечаю, будущее русских людей зависит от русских людей. Если русскому человеку хочется, чтобы его уничтожили, он будет уничтожен. Если русский человек понимает, кто он такой и свою цель жизни, то тогда его никто не уничтожит. Но для этого надо сделать несколько несложных усилий, в первую очередь, своим мозгом. Взять вилы и со своего мозга снять тот навоз, который очень долго на него накладывали. Это первое. Второе – включить волю. Третье – включить осознание, понимание. Ну и четвертое – начать действовать. И действовать как хозяин. Не как взбунтовавшийся раб, хватающий вилы, топоры, а как хозяин своей земли. И вот тогда, на самом деле, будущее русских людей будет в руках русских людей. И цели надо ставить, чтобы каждый ставил перед собой. Когда же мне говорят, что слово «русский» – это обозначение всех людей, живущих в России, я согласен, да, русский – это прилагательное, прилагательное к тому месту проживания, которое к нам относится, к Руси. Но здесь есть русские в широком понимании, есть русы, русичи, славяно-русы, здесь много, разных давать названий. Но самое главное, что сейчас я уже слышу то, что я говорил несколько лет назад, и мне нравится, что сейчас это я уже слышу. А слышу я вот что. Наконец-то представители разных других наций анальностей, представители наших братских и не очень братских народов, но которые живут с нами под одной крышей, вместе, побратимы, то, что называется, рядом, кого и называют русскими, что вот вообще на Руси живут, они наконец-то начинают осознавать, что как только уничтожат русских людей, сразу уничтожат их. И это начинают говорить и люди, как говорится, горской национальности, и татары, и другие люди. Здравые мысли стали появляться, нам объединяться надо. Надо понимать, что все зависит от нас. И первая война идет сначала против тех, кого называют русами, ну, сейчас русскими людьми. И как только уничтожат русских, русов, сразу же возьмутся за малые другие народы. Нам не выжить друг без друга. Вот это надо понять. Потому что вместе мы сила. Потому что без нас эта земля достанется другим. Но объединяющий народ, который соединил многие другие народы, это русичи, это те славяно-русы, которые дарили культуру, которые объединили других людей и позволили другим людям выжить. Сохранили, многие народы приходили в Русь, когда их обижали, и русичи своей кровью защищали другие народы. А сейчас многие неблагодарные говорят, что кто-то их поработил. Друзья, вы там еще раз вилами в мозгах поковыряйтесь, навоз отгребите, почитайте внимательно свою историю, не которая сейчас вам преподносит, какая на самом деле была. Кто вам дал язык, кто вам дал государственность, кто вам культуру дал, кто построил школы, кто вас научил мыться вообще и так далее и тому подобное. И это были не африканцы, это были не англосаксы, это были те самые русичи, кровью которых полита вся эта земля. Поэтому на русичах, как на основоположниках Руси, держалась и будет держаться вся наша вот эта вот Россия и другие страны. И если вы еще до сих пор это не поняли, вы враги сами себе, потому что сначала убьют русичей, а потом уничтожат вас. Держаться надо вместе, понимать надо. И здесь не в шовинизме дело, кто там круче, кто как называет. Фигня все это, весь шовинизм и все остальное. Мы только вместе можем противостоять напору, который сейчас идет против вот этой большой территории, называемой Россия, и той Руси, которая еще больше. И сейчас как по кусочкам отжевывают, отхватывают, откусывают, выцарапывают эти маленькие кусочки, натравливая брата на брата. Вот почему проблемы. В головах у нас навоз, но на нем растут не цветочки, а репейники. Так что от нас все зависит, от нас. И в первую очередь от русичей, в первую очередь от тех, кто здесь все это ставил. И, конечно же, от братских народов, которые всегда с нами вместе были. Посмотрите фильмы прекрасные, где показывается, когда тяжелая година, как брат за брата вставали. И выжили, и победили. Как только стали жить в нормальных условиях, расслабились, и на тебе вторая смена. Развели как лохов позорных, как кроликов развели. По сторонам. А теперь давайте сначала национальности разные развели, а потом теперь уже и своих давайте разводить, чтобы кровушки побольше потекло. Ой, как нам это радостно. Ну ладно, идем дальше. Вопрос эфира от Владимира Зматич. Почему вы считаете, что кто-то начинает войны? Никто просто их не прекращает. Это бесконечная изначальная война. И возникла она, вероятно, тогда, когда первая инфузория туфелька загордилась собою солнышко по отношению к другой инфузории. Я прошу сразу исправлять ошибки тех, кто сюда вопросы присылает, потому что так бывает тяжело читать. В общем, тогда началась война, когда первая инфузория туфелька с себя выше других подняла. Я что-то не видел, чтобы медведи одного леса шли войной на медведей другого леса. А зайцы западно-сибирской равнины воевали с зайцами восточно-сибирской. Там есть определенный момент соперничества, да. Есть благоприятные условия развития и неблагоприятные условия развития. И это все, естественный жизненный процесс. Он есть также и для цивилизации. Вот то, о чем мы сейчас говорили, там цивилизация возникает, высасывает из рода все силы и прекращается. Это естественный процесс. А война – это процесс неестественный. Это совсем другое. Это то, когда одни правители хотят навязать свою волю, по каким-то причинам. Стала более технологичной Германия. Показалось ей, что она может господствовать в мире. Точнее, что она может дать своим гражданам господствующее положение в других странах. Вот Германия начала войну. Если бы, наверное, развилась Россия до каких-то технологических, возможно бы в России что-то случилось. Но здесь случился процесс обратный. Война получилась гражданская. Война, она ведь не только за какие-то внешние ресурсы. Война, она еще и за внутренние ресурсы. Это просто борьба, часть борьбы за власть. Поэтому это вот такая специфика человеческого общества, точнее даже уже не человеческого общества, это специфика государств. Нормальные рода, я думаю, скорее всего, не воюют. Что-то произошло, собрались старейшины, разобрались, наказали виновных. В крайнем случае отдали виновных другому роду на растерзание, на поругание, еще на что-то. Но это не война. Война, она никогда никому не выгодна. Вот когда в государстве происходит избыток техники, избыток людей, избыток какой-то силы, оно пытается навязать свою власть другим государствам. И это развитие государств. А страдают, соответственно, больше всего рода. И как мы посмотрим, во всех войнах, во всех абсолютно, выигрывают те, чей родовой ресурс был больше. Ни военный ресурс, ни технологический, ни какой-то другой. Вот если родовой ресурс в этой стране больше, эта страна выиграет. Да, я здесь думаю, что Владимир несколько так сгущает краски, и естественную борьбу за выживание между видами он переносит на человеческое представление. Если нас опустить до уровня человекообразных животных, то тогда вот как раз все написанное здесь, оно будет к нам подходить. Но все-таки человек – это чуток побольше, чем человекообразное животное, а порой не просто чуток, а очень намного больше. Так что, наверное, к инфузории туфельки можно все свести, и современная цивилизация показывает, как людей доводит до состояния оскотинившихся существ. Но все-таки я надеюсь, что мы не все инфузории туфельки, и далеко нам до вот таких вот тварных, которые друг друга готовы жрать и убивать. Ладненько, разбираемся дальше. Мариана Власта. Как полюбить обидчиков? Как выйти из сценариев «Жертва-тиран»? Полюбив обидчиков, вы не выйдете из этой. Если вы жертва, вы все равно останетесь жертвой. Если вы тиран, вы все равно останетесь тираном. Любовь – это другое. можно полюбить и тирана, можно полюбить и жертву. Из ситуации это не выведет никак. Если он тиран, он все равно будет тираном. Если это жертва, все равно будет жертвой. Как-то так. Да, здесь уточнение, как выйти из состояния сценариев жертв-тиран. Я думаю, как раз Мариана написала о том сценарии, который цивилизация нам всем навязала. Это арабское представление, где есть жертва и тиран. Вот по-другому, ну никак. Вот нам об этом говорит цивилизация. Человек человеку волк. Человек человеку враг. Вот есть те, которые вас давят, вы должны им слушаться. Ну, такой принцип курятника. А есть те, которые на голову ловят все то, что прилетает из вышестоящей попы. К сожалению, да, так цивилизация нам накидала. Но есть же и другой вариант, державный, общинный, где человек человеку друг-брат. И где нам не надо быть жертвой или тираном. То есть мы себя не ограничиваем двумя этими ипостасями бытия, жертва или тиран. А вот как выйти из сценария этого жертвы? Во-первых, надо перестать подчиняться цивилизационным вот этим всем наитиям, которые нам в головы вкладывают, этим всем программам. Это первое. Второе. Необходимо понять, кто ты есть на самом деле, твое предназначение какое. Об этом мы рассказываем постоянно, очень часто, проводим какие-то встречи, вечерки, планерки, семинары, вебинары, да что угодно, где это все прям подробно по полочкам выкладывается. Дальше. Необходимо стать сильным, потому что если какой-то паразит остался с той стороны, и он себя мнит тираном, ну, значит, тиран должен получить в зубы. А в зубы может ему дать только сильный. А сильный – это когда не только вы один, а когда еще и за вами род. Когда у вас еще род и небесный, и род земной соединились. И когда вам есть, что тирану предъявить. Поэтому надо стать сильным. Но сила, где правда, а правда, где Бог, это надо понимать. А вот насчет, как полюбить обидчиков. Так, друзья, никто никогда не предлагает обидчиков целовать. Вот дайте поцелую, ты меня ударил, дай чмок тебя. Ты меня еще раз ударил, ну дайте еще раз чмок. Какой красавчик. Вот такое вот, наверное, делать бесполезно, глупо, это какой-то мазохизм. Любить надо весь мир, любить. Любовь – это не чувство, когда там в постели кто-то охает или когда там кто-то восхищается чем-то. Любовь – это многомерное чувство и сочетание каких-то представлений, там много чего. Любовь – это принятие всего мира и приятие всего мира. Но в этом мире есть и обидчики, мерзавцы, негодяи. Если вы понимаете, что в мире они для чего-то есть, тогда понимаете, что с ними делать. Не чмокать их, а поставить на место. Мы поставить на место так, чтобы не разрушить этот мир. Вот в этом заключается вот та самая любовь. И если уж вам необходимо обидчика наказать, то наказывать надо, не разрушая этот мир, а поставить его на место, чтобы он понял, что так делать больше нельзя. Если в вас любви внутренней нет, еще раз, любви внутренней, не проявление чмоканья в его сторону, а внутренней любви к этому миру, вы будете разрушать себя гневом, вы будете разрушать окружение, потому что вы будете как слон в посудной лавке. В конечном итоге вы обидчику нанесете обиды, ну и что тогда, увеличились обиды. А вот если вы поставили его на место, тем самым вы прекратили его обидодеяния, и вы как сильный человек сказали, еще так сделаешь, в следующий раз в репу дам уже серьезно, так, чтобы потом не поднялся. Ты меня понял? И так ласково посмотреть в глазки с улыбкой. И большинство обидчиков сразу это понимают. И когда вы еще расскажете, как правильно жить, я думаю, что ему больше не будет дела до обид. То есть здесь надо правильно подходить. Разумно. Ведически. Идем дальше. Иван Капуста. В случае вымирания рода, как они рода? Как они восстанавливаются для отработки дальнейшей кармы? Может быть, родов здесь в данном случае. Ну, в общем, как восстанавливаются рода после вымирания для отработки дальнейшей кармы? Если кто-то остался от рода, есть шанс восстановить род. Если никого не осталось, самое интересное, что каждый из нас, каждый, это поток непрекращающегося рода. То есть род никогда не прерывался. И пока жив хоть один его представитель, он может возобновиться. Если мы посчитаем своих предков, мы не редко задумываемся над этим. То есть у нас два родителя, четыре бабушки, восемь прабабушек, прадедушек. И если мы обратимся назад, то где-то на 50-м поколении мы поймем, что это несколько триллионов. То есть в 50-м поколении как-то должно все настолько перемешаться. Тогда столько народу, не то что не было, в принципе не могло быть. И сами рода, они настолько тесно сплелись, сплелись даже на уровне, посчитайте, сколько у вас предков в 10 поколениях. И вы поймете, что ну, большинство людей – это родственники. И наши рода – это мы все один единый род. А если вы еще поймете, что планеты, звезды, там, галактики какие-нибудь, вселенные – это тоже наш род, духовный. То есть в роду они всегда входили в категорию предков. То род, он гораздо глубже. И пока есть родовые знания, пока есть родовая организация, род будет всегда. А карму восстановить, вся карма в мире. Как мы относимся к нему, так нам и воздается от него. Вы зашли в компанию людей, там одному чашку разбили, другому кепку надернули на глаза. И это общество начинает к вам так же относиться. Если вы не сделали ни для кого ничего хорошего, ну, может, ненавидеть не будут, но будут как-то относиться нехорошо. Если вы для мира ничего хорошего не сделали, то весь вот самый главный род, который там сидит, он готовит карму. Как-то так. Ну да. А вот ты придерживаешься какого взгляда на появление наших родов здесь на Земле? Если планета для нас живое, если солнышко для нас живое, если звездочки для нас живые, если центр галактики для нас живой, там Вселенная для нас живая, это все наши предки. Мы часть их. Какая разница, кто откуда, каким образом прилетел? Везде один род. То, что начинают рассказывать, как сказки, кто-то прилетел с Сириуса, кто-то прилетел там с Ориона. Ну, прилетели и прилетели. Это прежде всего в душе, в мозгах. Вот где-то там, внутри. Если ты сейчас считаешь татарином, ты и есть татарин. Если ты считаешь себя русским, ну ты и есть русский. И ты исповедуешь какие-то... Ты говоришь на этом языке, пытаешься изучать культуру. Если ты сириусянин, ну значит ты должен изучать культуру вот этого народа, если он есть вообще, не только в больном воображении. Если марсианин, ну, значит, должен изучать культуру марсиан, говорить на их языке, поддерживать, по крайней мере, марсианский род как-то. А если тебя создал мир, и как в том вопросе, что раньше там курица и яйцо мы отвечали, то есть сначала строится аквариум, делаются всякие эти самые, антураж, потом он куда-то приносится, ставится, подключается вся техника, а потом туда пускают рыбок. Так же и человек. Сначала создается галактика, потом там Земля, живое все, а потом туда запускается человек. Точнее, даже не запускается он. Из этого всего происходит. Он часть этого всего. А уже из человека происходят там другие какие-то вещи, другое живое. Но пока мы люди, самое основное наше качество – это человечность. И вот если мы себе сохраняем человечность, то и род наш сохраняется. А если человечность не сохраняем, ну, станем сириусянами или, не знаю, инфузориями, туфельками. Как-то вот так. Да, я тебя понял. Просто я спросил об этом, уточняю, для того, чтобы разобраться вот с таким интересным парадоксом. Очень часто я встречаю такое, ну, такое, может быть, заявление на некоторых сайтах, что вот когда человек себя стал ощущать человеком, тогда и появилась самая древняя религия в мире, называемая язычеством. Получается, что до этого человек не был человеком и не ощущал себя человеком. И он, получается, был кем-то человекообразным. То есть что-то он до человека не дотягивал. А потом, как и по Дарвину, при помощи вот эволюционных природных действий каких-то, он достиг человека. И, не имея каких-то знаний и представлений о мире, стал придумывать религию. То есть загробный мир, что происходит здесь, стал осознавать законы природы, стал называть какие-то действия в природе именами богов, то есть придумывать богов и прочее, прочее, прочее. Это чисто дарвиновский такой подход. И, в общем-то, наверное, религией смело можно его назвать. Другой вариант – библейский, что здесь появился представитель богов, который создал себе человека для того, чтобы ухаживать за его наделом, находящимся на востоке от Эдема, где было все, но некому было обрабатывать. И вот тогда он из праха земного создал того, кто бы обрабатывал, а чтобы скучного не было, после того, как животных туда приводил, и животные не подошли, он создал из ребра как раз даму ему и сказал, вот давайте-ка обрабатывайте. Но перед этим, опять же, в тех писаниях было сказано, что были созданы богами другие человеки, которые должны были за землей наблюдать. То есть вот в библейском формате и там были созданы человеки по образу подобию в первом случае, а втором просто из праха земного для того, чтобы просто за садом, ну как Джамшута наняли для того, чтобы он там ухаживал за садом. А ведическая культура говорит несколько о другом, что боги дали здесь потомство и сразу же передали все знания. То есть, чем отличается ведическая культура от всего того, что здесь было названо, от тех теорий? В первом, который я назвал, люди постигали этот мир, они были неразумны, и поэтому они богов выдумали. На самом деле никаких богов нет, это только выдумки человеческие, ну, исходя из того, что там написано, это выдумки человеческие и не более того. Поэтому люди постигают мир, научно развиваются, и вот таким образом живут. Второй вариант, что были созданы некие существа, человеки, но про них ничего не говорится, а больше рассказывается про то, что пошло вот из этого Эдемского сада, какие там слуги и во что они там стали превращаться, и что с ними дальше было. А вот ведический вариант говорит о том, да, и здесь тоже постигали этот мир, страдали, мучились, как это и было им завещено от того самого Господа. И в конечном итоге понятно, что произошло. А вот ведический вариант говорит о том, что да, знания сразу передавались от отца к сыну, от деда к внуку. Вот сразу передавались, поэтому не надо было что-то там сверхъестественно изучать. Эти все знания, они были доступны с измальства. И по этим знаниям, если следовать своим вот этим вот поконам, бытию, то, в общем-то, никаких разрушений, страшных страданий здесь и быть не может. А вот когда стали отходить от своих представлений, от поконов, и стали переводить это в область правил и законов человеком придуманных, вот тогда начались проблемы. И вот тогда нужны уже стали религии, которые хоть как бы удержали обезумевших людей, чтобы они друг друга не уничтожили. Вот какая из этих трех версий, на твой взгляд, более подходит? Первый – дарвиновский вариант, второй вариант – это библейский, и третий – ведический. И есть еще четвертый вариант. Человек – это часть мира. Как мир развивается, вот человек – это искра Божья. Как и планета, как и цветок, как и животное. Вот кидали водку с утятами, пацаны, камни. Прибежала собака и начала их лаять, кусать, отгонять от этого пруда. Дед подошел, а они смеются, там им смешно. Что, они пнули собаку? Она запищала там. Подошел и говорит, слушайте, в ней человеческого гораздо больше, чем в вас. Она Божью тварь защищает. Человек – это естественный ход развития мира. Вот так мир развивается, кто он произвел человека. Неважно же, там, из обезьяны он произошел. Ну да, обезьяны тоже часть нашего какого-то большого рода. Человек сам по себе был создан миром. Когда мы обсуждаем каких-то богов, еще раз просто напоминаю, что если я понимаю, что такое лада, если я понимаю, что во мне лада не хватает, я не лажу с кем-то. Просто у меня там в доме лада нет. Я понимаю, что это за богиня. Когда мне говорят «Перун, Чернобог», если у меня чувственных образов нет, ну и нет этих чувственных образов. Ну я тебя понял. Я просто немножечко про другое задал вопрос, может, плохо объяснил. Давай так, сублимирую, как говорят современным языком, подведу к такому сухому остатку. Первые два варианта говорят о том, что человек – это существо, которое познавало этот мир и своими мозгами доходило до того, что вот как-то есть. Только отличие в том, что там сразу был Господь, который всем управлял и всех наказывал. А в том случае… Я понял варианты. Да, никакого нет. А вот третий – это когда знания сразу давались. То есть, поскольку это были искры Божьи, то искрам Божьим, то есть человеком, знания дались сразу. Вот отличие от первого, когда люди сами стали что-то придумывать, отличие от второго, когда было запрещено что-то знать, вот от этих двух. То есть, какой вариант, на твой взгляд, для нас больше подходит? Я думаю, что четвертый вариант – это мы и есть часть мира. Знания лежат внутри нас, и боги лежат внутри нас. Они не где-то снаружи, они не человекоподобные, они даже не часть земли, там, погоды, леса, там, леший, бог леса, они лежат внутри нас. Если весь мир лежит внутри нас, то мы и познаем его в себе. Мы прикасаемся к чему-то и раскодируем то, что есть внутри нас. Оно уже заложено в нас. Мы произведены миром таким образом, что все в нас есть, и весь мир в нас есть. Мы должны его узнать. Мы родились, вернее, род нас вот сюда воплотил, для того, чтобы мы узнали этот мир. Ну, понятно, вот понятно. Но я ж... А где в третьем варианте отторжение того, что ты сказал? Я же сказал, а это... там есть вроде какие-то боги, которые что-то нам, секунду, какие-то знания дали. Нет, подожди. Я сказал, что передавалось это все. И если есть боги, я же не сказал, где они, внутри или снаружи. Если есть боги внутри, значит, есть боги и снаружи. Ведь мироздание – это не только сам человек, это есть и солнце, которое не в человеке находится, за пределами. Это и системы звездные, солнечные, это целые галактики и миры. А поскольку человек – это прообраз Вселенной, и Вселенная – это часть человека, то это означает, что как есть внутренние боги, о которых ты говоришь, и внешние. И отличие от первых двух в том, что знания сразу давались человеку, ибо человек – это произведение природы, тех богов, которые внешние и внутренние, то есть этого мироздания. И от человека не скрыты знания. То есть, если они есть, они сразу в тебе даны. Вопрос только, ты можешь их прочувствовать или нет? Вот это третий вариант. А то, что передается от отца к сыну, от деда к внуку, так извини, ну ты разве своим детям сказки не читал? Разве ты мне не рассказывал, что такое хорошо, что такое плохо? Разве тебе кто-то из мудрых бородачей или бабушек об этом не рассказывал? Ты очень часто ссылаешься на людей, которых ты еще застал тогда, и они тебе говорили такие очень простые природные истины, которым ты следуешь, и которые тебе помогают в жизни разбираться, что и что. Чем третий вариант отличается от четвертого варианта, где человек – это искра Божия, и все знания сразу даются. И наши рода помогают эти знания сохранять и раскрывают в тех, кто в этих родах появляется. Согласен с тобой. Хорошо. Я не настаивал, чтобы ты был со мной согласен, и просто эту точку зрения. Нет, я в этом плане согласен полностью, потому что знания, они как бы в нас, мы и есть сами знания, но они раскрываются не самими нами, а они раскрываются именно родом нашим. Конечно. А вот конечно. В род уже все входит. Просто надо понимать, если человек это тварное существо, то тогда он будет постоянно находиться в состоянии жертвы и раба. И ему будут постоянно устанавливаться запреты. Если человек – это природное просто существо, но вот такое, как оно по Дарвину идет, то тогда вопрос, о каком роде идет, там, да. Если человек – это создание, как ты говоришь, сразу, то в этом случае вся мудрость Вселенной, она в нем представлена. Это как книга с мудростью. Вопрос, как ее прочитать себе. Если мы к обезьянам себя отсылаем, но обезьяны читать особо не умеют, и они глуповаты несколько. Если мы к тому вот Господу, который кого-то создавал, он запреты ставил. Поэтому, мне кажется, первые два варианта все-таки для нас далековаты. Ну, ладно, хорошо. Юрий Кранев. А как быть с Диогеном? Перед рождением ему велено быть бандитом, но он ослушался. Он будет наказан? Вывод: выходит, из бандитов сверху подкидывают? Выходит, бандитов сверху подкидывают. Тут же вопрос, кому велено и кем велено. Если велено его телу зарабатывать на бандитстве, то это одна вещь. Душа его сопротивляется, и душа может победить. Если его род так произвел, то и здесь можно сопротивляться. То есть душа внутри человека, она может победить все. Вот душа имеет прямой доступ к высшим богам, к высшей образующей силе всего. Поэтому здесь никакого противоречия нет. И будет ли он или не будет наказан, опять же, наказан кем? Если взять, что есть какой-то дядька, который там на небесах сидит и кого-то судит по типу советского суда, ну, не знаю, я так, не так немножко представляю. А если взять то, что он будет судить сам и будет судим своими же потомками, то думаю, что мы его лучше воспринимаем как философа, нежели чем бандита. Ты знаешь, очень интересный здесь вопрос, и его надо разложить на два таких составляющих. Первая составляющая – кто ему велел быть бандитом? Если с точки зрения упрощенной греческого мифологического представления, мифов в Греции, то тогда понятно, вот есть боги какие-то, которые очеловечены, у них есть пороки определенные, зависть, гнев, ненависть, глупость, ну и так далее. И они вот как людьми, как какими-то оловянными солдатиками играют. Вот туда их, в этот мир засовывают, и дальше смотрят, чей солдатик круче, как он там куда пойдет, ну и, в общем-то, радость им от того доставляется, такие игрушки. Но это греческий вариант, это упрощенный вариант. Вопрос, он нам подходит или нет? Если мы хотим представлять несколько шире, о чем мы сегодня говорили, с точки зрения ведической культуры, где человек – это не просто игрушка в чьих-то руках, то тогда все намного интересней. Потому что если человек какого-то Зевса, сидящего на горе, или какого-нибудь там другого боженьку, сидящего на облачке, ослушается, то он получит сразу так, что искры из глаз полетят, а может, и мокрого места не останется. А вот если мы с ведической точки зрения рассуждаем, тогда вопрос, а человек воплощается сюда как? Для чего? С какой целью? Он вообще знает о своем воплощении? Может быть, эта программа, когда он еще не был в теле человека, им же самим и рассматривалась, а может быть, и разрабатывалась для того, чтобы здесь пройти что-то и что-то сделать? И поэтому будет ли он наказан, если он сам же себе будет противоречить? Это вообще чудеса природы. И вывод здесь, ну как вот Юрий задал вопрос и сам же сделал вывод. Так вот, если мы это сейчас все откидываем в сторону и подойдем просто так вот банальненько, вот как вот по-человечески, уберем все божественное, как будто это не слыхали. Что такое боги? А, не слышал, не знаю. То давайте представим себе. Представляете себе 41-й год. Фашистская Германия, ну, фашист-нацистская Германия, фашисты – это более широкое представление, чем нацистская Германия. Ну, скажем так, фашисты заняли город Смоленск. расстреляли комиссаров, там еще кого-то, и начинается там такое вот движение партизанское. Как вы думаете, они как будут партизан называть? Да понятно как, они будут называть бандитами. Но вопрос, тот, кого они называют бандитом, для своих он будет кем? Для своих он будет героем. С какой стороны смотреть на бандита? Если бандит восстанавливает справедливость, а те, кто не согласен, что он их убивает, потому что они мерзавцы и твари, и называют его бандитом, то бандит – это герой. А если этот бандит грабит своих, уничтожает своих, то он будет тварь последняя. Поэтому для одних он будет героем, вполне возможно, а для других – мерзавцем. Либо наоборот, для своих он будет мерзавцем, а для других он будет героем. Поэтому давайте так вот однозначно не будем к этому миру подходить. В нем все намного-намного интереснее, в том числе и история с Диогеном. Ну, в общем-то, мы все вопросы, реплики с тобой озвучили. Давай-ка теперь будем подводить итог. Итак, у тебя есть возможность пожелать что-то доброе, вечное нашим радиослушателям, зрителям, для того, чтобы душа развернулась, и чтобы мы все почувствовали, что мир, оказывается, не так уж и плох, как нам это кто-то специально хочет рассказать. Пожалуйста. Когда мы приходим в этот мир, я думаю, что нас приводит сюда душа. Она же из нас делает человека. И мы делаемся хуже только от собственной ленности, от собственной безответственности и от желания какого-то удовольствия, комфорта. Вот преодоление этого всего и есть наша воля. И будем ли мы жить хорошо или будем жить плохо, обратимся мы к той или иной религии, или вдруг мы обратимся к своему роду, все зависит от нашей воли. Если мы в состоянии поднять свою задницу и заставить себя делать то, что мы должны делать, тогда будет все хорошо. А если мы не в состоянии это делать, если есть люди, которые написали программу нашего поведения, и они нисколько не сомневаются, что это уже не люди, это материал. Материал для наших экспериментов. Тогда, может быть, не все так хорошо. Но выбора у нас нет. Есть выбор только продолжать свои рода и жить своей жизнью. Любви и воли всем. Эх, как хорошо подвел. Ох, молодец, ой, молодец. Аплодисменты, цветы в студию, подарки и прочее. Полностью присоединяюсь к твоим словам. Вот редко слышу такие добрые пожелания и мудрые речи. Насим мне остается, чтобы волну не сбивать, Насим мне остается только напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 14 февраля 2019 года, четверг. В виртуальной студии находились Андрей Новиков и Алексей Орлов. И говорили мы про истоки мировых религий, о чем не говорят. На сим эфира считаю закрытым. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.